«Наконец-то мы одни», — сказал Альбер. «Что ты думаешь делать?» «Вот что я решил», — заявил Александр. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы продолжалась братоубийственная война между Батоками и Макололо. Она неизбежно кончится истреблением Батоков. Правда, я пользуюсь у них известным престижем после того, как оказал услугу их вождю, но вместе с тем я и у Макололо встретил живую симпатию. Это, вероятно, отклик тех отношений, которые у них были в свое время с белыми и, в частности, с доктором Ливингстоном. Надо как можно скорее помирить их, установить среди них прочный и длительный мир. Поэтому, я думаю, хорошо было бы направить сына Магоппо в качестве посла к вождю Макололо. В этом звании он не подвергнется никакой опасности. У чернокожих оно священно. Самое большее, чем он рискует, это неудача переговоров». «Очень хорошо. Но почему бы тебе самому не выполнить это дело? Зачем возлагать его на неопытного молодого человека, почти мальчика?» «Не беспокойся. Говорить буду я. Ген только должен подтвердить, что у Батоков вполне честные намерения. Кроме того, своим присутствием он придаст этой дипломатической конференции официальный характер. Кафры страшно любят соблюдение всяческих форм. Я надеюсь, что такое проявление доверия самым лучшим образом отразится на последующих взаимоотношениях обоих племен. Ну как, Ген, дружок, ты готов? И ты не боишься?» «Я готов следовать за тобой, вождь, и я не боюсь ничего».